На стенах храма Карен не обнаружила никаких украшений, хотя, вполне возможно, их стерли вода и время. Затем, расправив плечи, она отважно заявила: «Я иду внутрь». «Что?» — ошарашенно переспросила Миюки, опустив камеру. «Ты это о чем?» Карен указала на две плиты, которые обвалились и уперлись друг в дружку. В узком отверстии между ними виднелась уходящая под уклон поверхность. «Ты что, спятила? Ты даже не представляешь, как неустойчивы эти камни!» Карен царапнула окостеневший коралл, подобно цементу, скреплявший плиты. «Если здесь наросли кораллы, — сказала она, — это означает, что плиты не сдвигались с места на протяжении веков. Кроме того, я гляну лишь одним глазком, нет ли там каких-нибудь иероглифов или настенной росписи, нетронутых эрозией?» Она сбросила куртку и опустилась на колени. «А проход довольно тесный. Следом за курткой на камень полетели брючный ремень, чтобы не зацепиться пряжкой, и кобура с пистолетом. «Ты фонарик не потеряла?» Миюки достала из сумки тонкий фонарь-ручку и протянула его Карен. Отозажав фонарик в зубах, легла на живот. «Может, лучше не надо?» — осторожно спросила Миюки. Вместо ответа Карен засунул в отверстие голову, направив луч фонарика прямо перед собой. Отталкиваясь ногами, она дюйм за дюймом стала пролезать в низкий ход, передвигаться по которому можно было только ползком. В прошлом Карен уже приходилось лазать по пещерам, но в таких узких она еще не бывала. Стараясь контролировать дыхание, она твердила себе, что главное — двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться. «Остались только ноги!» — крикнула Миюки. Ее голос прозвучал приглушенно, поскольку тело Карен занимало почти все пространство тоннеля. Дышать становилось все труднее. Ей казалось, что стены готовы раздавить ее, и в душу закрался страх. Карен поползла быстрее, ее дыхание участилось. Нет, она пролезет через эту нору. Она не задохнется. Если застрянет, то сможет использовать руки, чтобы, отталкиваясь, выползти обратно, да и Миюки поможет, вытащив ее за лодыжки. «Никакой опасности нет», — твердила себе Карен, и все же во рту у нее пересохло, а ноги стали скользить по влажному камню. «Как ты там?» — осведомилась Миюки. Карен открыла рот, чтобы ответить подруге, но обнаружила, что ей для этого не хватает воздуха. «В порядке», — попыталась сказать она, но слова сорвались с ее губ едва слышным шепотом. «Что-что?» — переспросила Миюки. Карен вытянула руки вперед и пальцами правой руки нащупала край боковой плиты. Конец пути близок. Она ухватила за этот край и подтянулась, одновременно оттолкнувшись ногами. Ее тело продвинулось вперед. В ушах у нее стучала кровь, а челюсти, сжимавшие металлический фонарик, ныли. «Давай же, черт тебя побери!» Делая короткие резкие выдохи, подгоняла она саму себя. Наконец ее левая рука нашла за что ухватиться. Карен толкнула свое тело вперед, высунула голову из тоннеля и поводила фонариком из стороны в сторону. Это было тесное с половину ванной комнаты помещение. Внимание Карен привлек стоявший на его противоположной стороне алтарь. По полу были разбросаны заросшие ракушками и водорослями вазы и разбитые глиняные утвари. Вдоль края алтаря велась вырезанная из камня змея. Карен провела лучом фонарик от ее хвоста до головы с двумя устрашающими зубами. Глаза змеи, отразив свет фонаря, блеснули двумя кровавыми точками. По всей видимости, это были рубины. Не обращая внимания на драгоценные камни, Карен принялась с гораздо большим интересом рассматривать узор в виде перьев, напомнивший ей Кецалькоатля, божество майя, в виде покрытого перьями змея. Может ли быть, что это святилище построили майя? Карен выплюнула фонарь, а затем, извиваясь всем телом, помогая себе руками, выбралась в тесную комнату и, подняв с пола фонарик, повернулась к отверстию. Миюки должна это видеть. Она наклонилась, чтобы позвать подругу, но в этот момент грянул выстрел, вслед за которым послышался душераздирающий крик. Карен упала на колени, пытаясь заглянуть в темный лаз. «Миюки!» Глава шестая. Слушая глубины. 26 июля, 11 часов 20 минут. Место катастрофы к северо-западу Ататола Эневак, Океане.